Господь мой так благ, любит нежно меня, и нежной любовью Он любит тебя. Он хочет помочь тебе в нуждах твоих, дать радость и счастье и благ всех земли. Бог знает все о трудностях твоих, Бог знает все, как трудишься ты в них. О, верь, Он знает жажду всей твоей души. Бог знает все, к Нему ты поспеши. Поможет Господь, Он с тобою пойдет, укажет путь вечность, что к жизни ведет. Надейся на Бога и не унывай, через бури ведет Он на светлый свой край. Бог знает все о трудностях твоих, Бог знает все, как трудишься ты в них. О, верь, Он знает жажду всей твоей души. Бог знает все, к Нему ты поспеши. О, верь, Он знает жажду всей твоей души. Бог знает все, к Нему ты поспеши.